Глава 24. Бронируя столик. Так как вы находитесь на другом этаже, то больше не можете использовать групповой чат. Для связи можно воспользоваться игровой почтой. Дейгард несколько секунд не мог открыть глаза от яркой вспышки перехода. Это был первый раз, когда он, хоть и не по своей воле, использовал телепорт в этой игре. Цена на них была пока что не по карману их компании. Прочитав сообщение, он огляделся вокруг. Эльф оказался на одном из уступов большой горы. Откуда-то снизу раздавались громкие звуки ударов. Подойдя к краю и присев, он аккуратно высунул голову. Внизу сражались то ли два монстра, то ли NPC. Они часто сталкивались и отпрыгивали друг от друга. Недалеко от них стоял человек с коротким ежиком черных волос. Он находился чуть поодаль и наблюдал за ними, пригнувшись, словно что-то высматривая или к чему-то готовясь. «А это кто такой?» – подумал он. «Кстати, надо для начала отписаться лидеру». Открыв почту, он описал ситуацию со свитком и продолжил наблюдать за развитием событий внизу, заодно и проверив их уровень. Расстояние до них было меньше 40 метров, но из-за битвы и того, что он находился сейчас сверху, на него не обратили внимания. По крайней мере, молодой человек очень на это надеялся. Имя – вопрос. Уровень – вопрос. Здоровье – вопрос. Что у одного, что у другого информации было ноль. По его спине пробежал холодок. Имя – Белый Ворон. Уровень – 40. Здоровье – 1220. Так мало здоровья? И в отличие от двух других, я вижу его уровень? NPC или игрок? Черт, слишком далеко для того, чтобы разглядеть опознавательное кольцо. Пока эльф раздумывал над этим, снимая все на видео, события внизу начали быстро набирать обороты. Человек, стоявший до этого в стороне, резко сорвался с места, оказавшись недалеко от светлокожих NPC. Он замер на долю секунды, словно в чем-то убеждаясь, и, похоже, активировал один из своих навыков. То, что произошло дальше, было похоже на какой-то бред. Дейгард, полностью погрузившийся в мир игры, воспринимал все очень близко. За спиной воина, в руках которого была кирка, стал проявляться какой-то монстр. Его слабо видимая фигура начала уплотняться, образуя похожего на комара монстра. Эльф ради будущих зрителей тут же активировал идентификацию. Имя – вопрос. Уровень – вопрос. Здоровье – вопрос. Парень, вытащивший на свет это нечто, отступил обратно и стал буквально впиваться в тень. Эльф довольно долго играл в разные игры, но такого навыка еще в них не встречал. Монстр чуть было не убил превращающегося в тень парня, но того в последний момент спас второй воин. Еще минут пять шла битва. К ней присоединился боец с киркой. Тварь пошатывалась, как, между прочим, и бледнокожие воители. Но все закончилось, как ни странно, кинжалом игрока, брошенным в монстра, рванувшего в его сторону. Это определенно добавит славы моему каналу на Video World. Альтея читала письмо, которое получила несколько минут назад. По всему выходило, что на другие этажи можно попасть не только через врата. Пускай ненадолго, но толковые игроки могли извлечь из этого выгоду. Она и ее команда состояли в клане «Азартные кости», и девушка немедленно отписалась своему клан-лиду. Найденный ими данж с простым названием «Грот слизней» мог посещаться только одной группой за раз, и пока группа не выйдет, никто не сможет войти. Через час после того, как Альтея отписалась, возле грота уже находились игроки из ее клана с одной задачей – фармить свитки телепорта. Никто не знал, сколько раз придется убивать матку, прежде чем еще раз выпадет свиток. Не исключено, что это был разовый лут, и в следующий раз его стоит ожидать уже совсем в другом месте. Альтея отписалась Дейгарду, что она с командой ушла в ущелье Тлена, тоже расположенное недалеко от Лаки-Ана, но с северной стороны. Действия азартных костей привлекли внимание их соперников, и те начали разнюхивать информацию, но их попытки провалились одна за другой. К гроту были отправлены игроки, заслуживающие доверия, а команде Альтеи было приказано молчать на этот счет. Единственное, что узнали враги, это место и название данжа. Клан «Азартные кости» определенно забронировал этот столик.